котором, как я знал, лежали деньги и ценные вещи Киселева. Но вследствие нервного расстройства я неосторожно принажал в одном месте топор и отломил маленький уголок крышки комода. «Ну, все равно», — сказал я сам себе, — «теперь комод взломан. Возврата нет». Обшарив ящик, я нашел в нем только 21 рубль мелким серебром и золотую цепочку. Затем снова закрыл ящик и вышел на крыльцо. На дворе никого не было. Я надел пальто Киселева, взял его хороший зонтик и хотел совсем скрыться. Но на этот раз увидел шедшую с улицы хозяйскую девочку. Тогда я вернулся назад, оставил зонтик и пальто и, взяв самовар, снес его вниз к хозяевам. Отворив дверь, я сказал: «Поставьте мне самовар, пожалуйста, а я только схожу за булками», и сам быстро пошел за ворота. Завернув за угол, я бегом бросился к перевозу и, не дожидаясь очереди, сел в ялик и велел отчаливать. До половины Невы я боялся, все оглядывался, нет ли за мною погони, но, наконец, успокоился. В то время в Петербурге была еще полная свобода разгулу. Во множестве трактиров и ресторанов пели орфистки, песенники и играли на разных инструментах евреи. Торговля производилась почти всю ночь, и при каждом подобном заведении находились номера. И вот, благодаря такой свободе разгула, я через трое суток остался совершенно без денег и прогулял все украденное мною у Киселева. Я полагал, что меня везде и всюду ищут, и потому отправился в Вяземский дом, где на другой же день очутился в одной рваной рубашке и таких же кальсонах. В Вяземском доме, во флигеле, носящем и до сих пор название «Стеклянный коридор», я сошелся с одним молодым человеком, сыном статского советника и бывшим воспитанником военной гимназии. Оба мы были почти полуногие, обоим нам было нечего есть, и оба мы пребывали все время в одном из кабаков Полторацкого переулка. В то время во дворе Вяземского дома было 5 кабаков, где помогали кабачику полоскать посуду и разливать водку, за что он давал нам иногда поесть и дозволял допивать оставшуюся от посетителей водку. Недели через 3 я решился известить некоторых из моих прежних знакомых о своем положении, и мне удалось найти человека, с которым можно было посылать письмо. Первое письмо я послал Карфанову и получил от него в ответ рубль. Заручившись этим рублем, я купил еще бумаги и конвертов и разослал письма Щербатову в бывшей на мойке пансион Михайлова, в студенческую кухмистерскую, младшему Канаеву, Орлову и другим знакомым, уже вернувшимся с каникул. Послания мои даром не пропадали. Почти все, соболезнуя обо мне, приезжали меня навестить и кое-чем помогали. Так что через неделю я оказался очень прилично одетым и мог выходить из своего логовища. Настоящую причину, побудившую меня попасть в это логовище, знали немногие. А тех же, кто не знал, я тщательно скрывал ее и объяснял мое положение расстройством своих торговых дел и последствиям пьянства. Киселев, с неделю поискав меня по разным местам и не найдя, решился объявить полиции о сделанной мною у него краже. И хотя впоследствии, по просьбе младшего Канаева, хотел взять назад свое обвинение, но было уже поздно. Протокол перешел в руки судебного следователя. Младший Канаев, желая как-нибудь выручить меня из предстоящей беды, объяснил мое положение адвокату Хлебникову и просил его как опытного юриста помочь мне советом. Вопреки моему ожиданию, Хлебников посоветовал мне не признаваться в краже и на время уехать из Петербурга. Я так и сделал, но впоследствии горько раскаялся. Я этим много повредил себе. Не в моей натуре было запирательство, а откровенным признанием я, если бы и не совсем спасся, то имел бы на суде большое облегчение. Госпожа Михайлова, тетка Щербатова, не знавшая в сущности моего поступка, но знавшая, что мне необходимо было ехать на родину, дала мне 15 рублей и некоторые необходимые в дороге вещи. И я уехал в Углич.